Глава 32. Золотова откинулась на подушку. «Представляете сразу? Я настолько этого не ожидала, что, узнав голос, воскликнула. Мартыша!» Это было его прозвище «Тиша Мартыша», данное мною. А он прошептал. «Кресеночек!» Тихон тоже меня по голосу, по одному только слову узнал. Он приехал в аэропорт. Накормил меня в кафе, начал куда-то звонить. Вечером я уже поселилась в квартире. Тиша денег дал. И осталась я в Москве, живя полностью за его счет. Потом, когда здоровье совсем пошатнулось, он меня сюда определил. Антонину я никогда не видела. В гостях у Ткачевых не была. А жена Тиши обо мне и не слышала. О том, что мы с ним в юности сделали, понятия не имела. Про золото не ведала. Зато я в курсе всех проблем Тихона была. Он со мной всем делился. Ромео с Джульеттой, наделав в детстве глупостей, были разлучены, но спустя много лет превратились в очень близких друзей. «Да», — протянул Иван. «Я поняла, о чем думает мой муж. Нельзя назвать убийство родителей глупостью. Для оценки этого преступления существуют другие слова». «Думаете, я не раскаиваюсь в содеянном?» — покраснела Золотова. «Я разозлилась на себя. Татьяна, ты не удержала лицо, и это непрофессионально». «С деньгами все понятно», — вернул беседу в старое русло Иван. Тихон Матвеевич запустил руку в очередную банку с самородками. «Но мне вот что неясно. Почему он отдал огромные деньги, не проверив, как следует подлинность меча?» Больная женщина повернулась на бок. «А кто вам сказал, что экспертизы не было?» «Во-первых, Иннокентий Борисович показал записи своего отца. Лично им сделанные копии летописи, в которой рассказывается про мяч. Во-вторых, Тихон попросил свою любовницу проверить подлинность спортивного снаряда. Маргарита Грачева – специалист с блестящей репутацией. Ее часто аукционные дома, весьма солидные, для проведения экспертиз нанимают». Тиша привез Риту в Тверскую глухомань к академику. Она повозилась с какими-то приборами и реактивами из своего чемоданчика и, наконец, изрекла. «Не могу подтвердить, что мяч принадлежал именно Горму Старому. Надо сначала детально изучить летопись. Сейчас же я могу стопроцентно признать лишь одно. Данному мячу более 1000 лет». Затем объяснила, каким образом пришла к такому выводу. «И Ткачев ей поверил?» — усмехнувшись, задал вопрос Иван. «Поверил», — кивнула Золотова. «И я понимаю, почему». Тиша был влюблен в Риту. Они строили планы на совместное будущее. Грачева — эксперт с репутацией, работник музея. Сам-то Тихон отлично разбирался только в мечах. Но самый старый в его коллекции датируется началом 20 века. «В старине мой Ромео был профан. Прибавьте к этому одержимость коллекционера. Он мне так про свои мечи рассказывал. Это было главное дело его жизни. И вдруг ему уникум сам в руки плывет. А я занервничала. Попросила его быть осмотрительным. Обратиться еще к одному специалисту. Проверить заключение Грачевой. Деньги-то продавец меча требует невероятные. Но Тише и слушать меня не пожелал. Более того, разозлился. Закричал: «Я содержу тебя! Не смей гадости про Риту говорить!» Я начала оправдываться, мол, слова плохого не проронила. Грачева — опытный эксперт. Но ведь все могут ошибаться. Поэтому лучше еще одно мнение выслушать. Но в конце концов не удержалась, сказала: «Да, ты оплачиваешь мои счета. Но я же молчала, не рассказала никому о том, как ты придумал и моих, и своих родителей убить. Тобой ведь план разработан был. Я лишь грибы на сковородку вывалила». Он выскочил и к двери. На пороге обернулся: «Все, с меня хватит. Я расплатился с тобой давно, больше не приду. Надоела ты мне». Золотова опять поднялась, села на кровати и схватилась руками за голову. Как я испугалась. Что со мной будет, если Тиша деньги за пансионат вносить перестанет? Зачем я полезла с советами? Ну, купил он непонятно что за невероятные деньги. И пусть себе. Золота у него немерено. Ни на один такой мяч хватит. Порыдала я и стала Тихону звонить. А он не отвечал, целый месяц молчал. Но в положенный день 100 000 Регине привез. Потом зашел ко мне, сел в кресло, заплакал и сказал: «Крися, моя жизнь рухнула». Я пришла в ужас. «Ты заболел? Онкология?» Тихон кулаком по тумбочке, хрясь, и кричит: «Лучший рак, чем это!» И давай рассказывать. Мяч Тихон купил. И в тот же день на сайте общества его фото выставил. Но ликовал он недолго. Вскоре кто-то мяч украл. Дверь в музей аккуратно открыли и экспонат унесли. А в сети тем временем дискуссия началась. Собиратели мячей активно обсуждали раритет. Кто-то из них родным про мяч рассказал, те друзьям. Спустя некоторое время к Тихону в музей мужик приехал. Некий Леонид Москвин. Аж из другого города прикатил. И рассказал свою историю. Он богатый человек, с женой и детьми живет в собственном доме, супругу любит, но сходить налево не брезгует. Собирает автографы великих людей. Состоит в обществе тех, кто коллекционирует подписи. Гордится тем, что у него самого большое собрание. Несколько лет назад ему понадобилось сделать экраны на батарею. Один из приятелей посоветовал Егора Грачева, и тот быстро, качественно и недорого выполнил работу. Интеллигентный, умный Егор понравился Леониду, а еще их сблизило общее хобби. Оба собирали автографы. «Так», — протянул Иван. «Вот-вот», — кивнула Кристина Михайловна. «Схема была та же». Егор позвал Москвина посмотреть его собрание. Коллекция Грачева была маленькой, ценности не представляла. Что и понятно. У мастера нет больших денег для покупки экспонатов на аукционах. Он сам брал автографы у современных знаменитостей, писателей, актеров. Рита накрыла стол, участвовала в разговоре. «Мне продолжать?» «Маргарита понравилась Москвину», — предположила я. Вспыхнул роман. «Страстный», — подтвердила Золотова. Бабенка окрутила мужика быстро, и через очень короткое время тот ее просто обожал. Потом Леониду позвонил один знакомый, тоже собиратель автографов, и рассказал, что некий Олег Ефимович, очень пожилой человек, еле-еле выживающий на копеечную пенсию, хочет продать уникальный автограф — росчерк фараона Хаба, жившего невероятно давно. «Здорово!» — не выдержала я. Кристина Михайловна вдруг улыбнулась. «У нас со свекром когда-то была собака Хаба. Вот я имя и запомнила». «Фараон Хаба?» — переспросил Иван, глядя в айфон. «Так-так. Википедия сообщает, что он принадлежал к третьей династии и правил с 2663 года до нашей эры». «Да уж, действительно давненько», — усмехнулась я. Кристина Михайловна продолжала. «Отец Олега Ефимовича был археологом», — перебила я. «Нашел во время раскопок и в Египте клочок бумаги, хотел защищать диссертацию, но тут началась Вторая мировая война». «Вы удивительно догадливы», — похвалила меня Золотова. Подлинность автографа подтвердила Маргарита Грачева, опять вмешалась я. Золотова резко села. «Вы все и без меня знаете». «С Леонидом Москвиным понятно», — сказал Иван. «Денежная состоятельность его на виду. Дом, машина, жена в бриллиантах. Ясно, почему Грачевы занялись им. Но скромняга Ткачев. Откуда супруги Грачевы про банки с золотом узнали?» Кристина Михайловна приложила руку к левой стороне груди. «Вам плохо?» — испугалась я, видя, как на экране аппарата начинают скакать зигзаги. «Нормально», — поморщилась Золотова. «У меня за день состояние много раз меняется. То лучше, то хуже становится. Сейчас все пройдет». Я, узнав, что случилось, задала Тише тот же вопрос. «Как они выяснили про твой золотой запас? Ведь даже Антонина и сын с невесткой не знали». И услышала в ответ. «Их сначала квартира на Бронной привлекла. Если ее продать, огромная сумма получается. А потом...» «Дело в том, что я идиот. Сам Рите про самородки проболтался. Подумал, вдруг внезапно умру. Пусть она знает, что останется богатой. Я ее очень любил. Без памяти просто». «И как Тихон Матвеевич выдержал такой удар?» — поинтересовался Иван. «Внешне стоически, но в душе у него черти кашу варили», — ответила Кристина Михайловна. «Все ведь как получилось. Он поехал к Иннокентию Борисовичу. А старичка-академика нет. В доме живет молодая пара». К ним, оказывается, какое-то время назад пришел мужчина, представился продюсером телесериала, попросил сдать в аренду дом на пару месяцев для съемок, предложил солидную оплату. Сказал, давно искали подобное здание, старое, уютное, своеобразной архитектуры. И как хорошо, что у вас книг много. Молодые супруги ему бесхитростно объяснили. Дедушка мужа был академик, Иннокентий Борисович. Уже 5 лет как покойный, библиотеку собирал, они ее никогда не выкинут, это память семейная. Молодая пара имеет много друзей в интернете, выставляет там фото, на них часто есть интерьер дома. Незадолго до визита продюсера к ним набилась в друзья женщина. Все ахало. «Ой, сколько у вас книг! Покажите другие комнаты, обожаю такие интерьеры!» Кристина Михайловна потянулась к бутылке с минералкой. Я начала фантазировать. Мошенники отыскивают в соцсетях подходящий дом или квартиру, дают хозяевам денег за съемку и нанимают актера. Или у них есть пожилой сообщник, о котором мы не знаем. Егор находит жертву, Рита ее соблазняет. Потом муж предлагает любовнику супруги купить нечто очень ценное за большие деньги. Маргарита — известный эксперт, ей доверяют. А влюбленные мужчины теряют голову. К делу привлекают какого-то приятеля жертвы, он тоже в доле. Да, я сомневаюсь, что Грачевы орудуют вдвоем. Полагаю, мы имеем дело с целой бандой. Одни ее члены разрабатывают операцию, другие изготавливают раритет. Рита с Егором — исполнители. И как Тихон решил поступить с теми, кто его обокрал? Кристина Михайловна не ответила. Аппарат, стоявший у ее изголовья, запищал. Я испугалась. Ей совсем плохо. Иван быстро направился к двери, но в палату уже вошел мужчина в белом халате. «Подождите в коридоре», — велел он нам.